Сергиев Посад. Из всех священных местностей это самое знаменитое в окрестностях Москвы и привлекает неисчислимое количество богомольцев. Подробных описаний Троицы Сергиевой Лавры существует немало. Поэтому мы, отсылая любознательных читателей к тем описаниям, ограничимся здесь кратким рассказом об основании Лавры и о ее древностях и церквах. Примечание. Карамзин, Снегирев, Шевырев, Муравьев, Горский и другие. Особенно замечателен в этом отношении труд Снегирева, который дает много ценных исторических указаний о пути между Москвой и Лаврой. Конец примечания. Лавра основана в 1340 году преподобным Сергием, 1319-1392 годы. В настоящее время заключает 12 церквей. Все здания ее окружены оградой с 9 башнями и 4 воротами. Стены в окружности более версты. Вышина 4 сажени, местами доходит до 7. При входе через святые ворота с правой стороны возвышается среди лавры Успенский собор с 5 большими главами. Примечание. Освящен в присутствии царя Федора Иоанновича в 1585 году. Конец примечания. Иконостас прошлого столетия 5-ярусный резной. Живопись в храме возобновлена в 1866 году. Иконы обновлены в 1881 году. В нем, кроме главного престола, 3 предела. Вне собора, против северо-западного угла, гробницы Бориса Годунова, 1606 год, его супруги, сына и дочери, Ксении, далее к юго-западу соборный Троицкий храм. Этот храм из белого камня стоит, вероятно, на том же месте, на котором некогда срубил преподобный Сергий свою деревянную церковку. Эта церковка сгорела несколько лет спустя по кончине Сергия, в нашествии Едигея в 1408 году, и место, на котором стояла она, несколько лет пустовало. Преподобный Сергий, как известно, умирая, заповедал братьям похоронить его не в церкви Святой Троицы, а на общем кладбище, вместе с прочими усопшими братьями. Он заповедал это, но только без клятвенного обещания со стороны братьев, почему братья, с разрешения митрополита Киприана, похоронила его все-таки в церкви Святой Троицы. Когда татары сожгли ее, и воздвигнута была временно другая деревянная церковь Святой Троицы, то поставлена она была не на пепелище старой, а в стороне, потому что старое место, на котором под открытым небом покоился преподобный Сергий, предназначалось уже тогда на возведение каменного, более богатого храма, что и исполнено в 1422 году с открытием мощей. Нет сомнения, что этот именно храм и есть Троицкий. Весьма невеликий, 9 сажен и 2 аршина в длину и 7 в ширину, он остается скромным и не особенно заметным среди других сооружений лавры. Над 4-скатной крышей поднимается на невысокой шее одинокий луковичный купол. В 1880 году этот купол позолотили, так как 2 прежние позолоты 16 и 17 веков уничтожило время. Не более прочна оказалась и стенопись внутри храма. Со времени возникновения храма она в 1854 году возобновлена в 4-й раз. Так что от первоначальных работ иноков Андрея Рублева и Даниила Черного сохранились, может быть, частью одни только очертания на темном золотом фоне. Обилие серебра и золота в этом храме кажется еще большим вследствие его малости. 5-ярусный иконостас, полный икон, дважды обит серебряной позолоченной ризой. К серебру облекающим иконостас стены и столбы, следует прибавить серебро алтаря и тяжелой сени его, поддерживаемой четырьмя столбами. В ней весу 6 пудов 30 фунтов. Сень устроена в 1809 году и есть дар митрополита Платона. Царские врата устроены и украшены царем Михаилом Феодоровичем. Очень характерно, что в дарохранительнице на престоле небольшие фигуры апостолов сделаны из золота, и один только Иуда из меди. Замечательный художественный прием для выражения сравнительной ценности изображаемого. Между древних икон много весьма замечательных, но первенствующее, без сомнения, чудотворный образ Святой Троицы, обложенный золотом и каменьями в 1600 году царем Борисом Годуновым, и образ видения Богоматери преподобным Сергием над южной дверью. Примечание. Образ Святой Троицы писан Рублевым. Конец примечания. Складной образ этот сделан из верхней гробовой доски преподобного, как свидетельствует на задней стороне надпись. В 1654 году царь Алексей Михайлович брал этот образ в польский поход и одержал победу над польским королем. В 1703 году, во время Шведской войны, образ был отправлен в русский лагерь к графу Шереметьеву, где и находился во всех походах, окончившихся победой над Карлом XII. В 1812 году образ находился в московском ополчении и возвращен обратно по изгнании врагов из Отечества. В 1855 году икона эта была вручена в бозе почившему государю-императору Александру Николаевичу митрополитом Филаретом, препровождена в действующую армию в Крым на укрепление против врагов и в 1856 году возвращена ополчением в Лавру. Примечание. В верхней части дверей южного входа пробоина напоминает осаду монастыря поляками в 1608 году. Ядро из неприятельского лагеря, пробив эти двери, ударилось в образ святого Николая, стоявший тогда у северных дверей, а впоследствии замещенный образом Тихвинской Божией Матери. Знак от ядра оставлен на иконе святого Николая, которая теперь поставлена в соборном притворе. Конец примечания. Но главную святыню Троицкого храма, духовный центр его, составляют почивающие у южной стены близ иконостаса мощи святого Сергия. Святые мощи почивают в серебряной позолоченной раке, устроенной царем Иоанном Васильевичем. Другая рака около нее устроена императрицей Анной Иоанновной в 1737 году. Она серебряная, чеканная, с богатой сенью на четырех столбах в 25 пудов веса. Против раки хранятся за стеклом образа, моления преподобного Сергия, Пресвятой Богородицы, Одигитрия и святого Николая, Риза преподобного, и Петрохиль, и поручи из крашенины, деревянный его посох, аналаф от схимы, нож с ножнами и деревянная ложка. В юго-западном углу погребено тело радонежского князя Андрея Владимировича в иноках Саввы. Над могилой его медная доска с надписью. Среди храма, перед алтарным иконостасом, висит огромное серебряное паникадило, устроенное в 1812 году. Вес в нем 5 пудов. В северном притворе находятся две надписи, напоминающие о 1771 и 1812 годах. О спасении монастыря от язвы и от врагов. С южной стороны к Троицкому собору пристроена церковь преподобного Никона. Она небольшая, теплая, возобновлена в 1840 году. Здесь икона Иерусалимской Божией Матери, и в юго-западном углу опочивают под спудом мощи ученика и преемника святого Сергия, преподобного Никона, представившегося в 1428 году 17 ноября, после 26-летнего управления Троицкой обителью. Юго-западный предел собора, известный под названием Серапионовой палатки, по преданию есть место келии преподобного Сергия, где он удостоился посещения Божией Матери с двумя апостолами. Здесь, на южной стене, большая икона этого видения и в особых ковчегах правая рука святого первомученика Стефана и камень от гроба Господня. Здесь же под спудом опочивают архиепископ новгородской Серапион, митрополит Иоасаав и Дионисий, архимандрит Троицкого монастыря. На каменных надгробницах изображены их лики. Против Троицкого собора с восточной стороны церковь Сошествия Святого Духа. К ней пристроен с южной стороны в 1867 году предел святого Филарета Милостивого. Здесь усыпальница митрополитов Филарета Иннокентия и архимандрита Лавры Антония. Церковь Сошествия Святого Духа на месте деревянной построена в 1476 году, которая за ветхостью разобрана в 1559 году, и царем Иоанном Грозным заложена новая с пределом Иоанна Предтечи. В 1655 году она внутри расписана. В 1778 году в ней сделан новый иконостас. В 1808 году украшены и позолочены глава и крест. К северной стороне церкви примыкает часовня, где погребен преподобный Максим Грек. Она устроена в 1847 году. Церковь преподобного Сергия находится против Успенского собора на южной стороне. Построена в 1686-1692 годах. Украшена живописью в 1780 году. Возобновлена и украшена в 1847 году. Пол в церкви мраморный. Вокруг открытая терраса, высланная чугунными плитами. Трапеза обширная. В ней бывают в великие праздники и высокоторжественные дни соборные столы. Тут же с южной стороны и отделение для ежедневной трапезы, и палата с запасной ризницей. Над церковью монастырская библиотека, где хранятся разные древние рукописи и книги по большей части духовного содержания, а также акты в столбцах, относящиеся до монастырских вотчин. Рукописей более 820 тысяч, книг около 9 тысяч. Более же ценные рукописи находятся в библиотеке Духовной Академии. Церковь преподобного Михея, иначе называемая «Видение Божией Матери преподобным Сергию и Михею». Это шестиугольное низменное здание, построенное на том месте, где была деревянная келья преподобного Михея. Гробница преподобного Михея находилась прежде под трапезным крыльцом, а с построением в 1734 году церкви поставлена в ней. Мощи преподобного Михея опочивают под спудом. Церковь святого Михея возобновлена два раза, в 1781 и в 1842 годах. Церковь Рождества Иоанна Предтечи над вратами ограды. Сооружена в 1692-1696 годах. В 1746 году она сгорела с иконостасом и всей утварью. Восстановлена и освящена в 1763 году, а затем в 1827 году. Церковь Смоленской Божией Матери На этом месте прежде стояли две каменные палаты, на одной из которых стоял вырезанный из камня старинный образ Смоленской Божией Матери. В 1730 году икона эта исцелила псаломщика, у которого обе иссохшие руки пригнуты были к спине. Примечание. Исцеление засвидетельствовано врачами в присутствии императрицы Анны Иоанновны. Конец примечания. По этому случаю в 1735 году архимандрит Варлаам соорудил церковь, в которой поставил чудотворную икону. В 1854 году церковь расширена и украшена живописью. Церковь во имя святой великомученицы Варвары. На левой стороне от Святых Ворот. Построена в 1853 году иждивением графини Варвары Татищевой в иночестве Анастасии. Она находится в больничном Донском корпусе, построенном на средства донских казаков. Церковь святых апостолов Петра и Павла. Находится в архиерейском доме при настоятельских келиях. Прежде в 1758 году здесь был престол во имя Казанской Божией Матери. В 1795 году он посвящен святым апостолам Петру и Павлу от митрополита Платона в честь своего ангела Петра в светском житии. В церкви весь иконостас и иконы писаны на полотне. На сводах и стенах изображены разные замечательные эмблемы и надписи, сочиненные Платоном. В палатах еще сохраняются старинные портреты святителей и царей. Вековая узорочная мебель и келейная утварь Платона. Церковь святого Зосимы и Савватия. Она находится подле церкви Смоленской Божией Матери в жилом корпусе, и к ней прилегают больничные келии. Сооружена в 1635 году, а в 1775 году в ней сделан новый иконостас. Тут богомольцы причащаются.